Я чувствую себя так, будто родился заново, и хочу поблагодарить вас за активное участие в этом процессе. Я заметила в глазах Джейсона влажный блеск. У мисс Гастингс, похоже, тоже начался приступ сезонной аллергии. Признаюсь, и у меня комок подступил к горлу. Джейсон перевел дух и приступил к своему отчету. В самом начале я был страшно зол и возмущен тем, что, в отличие от остальных родственников, не получил своей части наследства. Еще больше расстроился, когда узнал о безумной, как я считал тогда, затее, которая должна была отнять у меня целый год жизни. А потом неожиданно я очутился в Техасе, у Гаса Колдуэлла, и узнал, что такое дар труда. Когда Гас велел мне копать ямы и сооружать изгородь, вот уж о чем я тогда думал меньше всего, так это о любви. Но теперь задним числом я понимаю, что мистер Колдуэлл очень любил дядю Реда и перенес свою любовь на меня. Кроме того, я узнал о той любви к своему делу, которую рождает в сердце добросовестно выполненная работа. Ты видишь, как солнце садится над созданной твоими руками длиннющей изгородью, и у тебя появляется чувство, что с миром все в порядке. Когда я узнал о даре денег, до меня дошло, что любовь к деньгам ведет к пустому, бессмысленному существованию. Однако все становится на свои места, когда ты научился любить людей и правильно распоряжаться деньгами. Работая над даром дружбы, я узнал, что можно любить других такой любовью, о которой даже не подозреваешь. Тот, кто печется только о себе, никогда не бывает удовлетворен. Необходимо думать о других и их благополучии. Тогда все в жизни выходит как нельзя лучше. Работая над даром обучения, я открыл, как поистине богаты те, у кого нет материальных благ, зато есть страстное желание учиться. Любовь к знанию вошла в мою жизнь, и мне просто не верится, что еще совсем недавно я был абсолютным эгоистом и попросту игнорировал мудрость человечества. Дар проблем научил меня тому, что всякое препятствие, встающее у нас на пути, не более чем испытание наших сил. Раньше я видел в трудностях только плохое и старался их избегать. Но стоит взглянуть на трудности через призму любви и понимаешь, что мир подчинен великому плану, а проблемы даруются нам как уроки судьбы на пути к счастью. Работая над даром семьи, я узнал, что основа семьи — любовь. Люди могут стать семьей только тогда, когда они привносят любовь в свои отношения. Без любви семья превращается в группу, члены которой связаны разве что общей родословной. Дар смеха научил меня тому, что любить жизнь значит радоваться жизни. Смеясь, мы чувствуем всю полноту любви, которую дает нам жизнь. Во время моего исследования дара мечты я пришел к пониманию того, что жизнь неотделима от чувства любви ко всему окружающему. Наше увлечение — ничто иное, как внешние проявления любви, которую мы чувствуем в себе. До того, как мне удалось обрести дар бескорыстия, я считал, что, отдавая что-то другим, становишься беднее. В действительности, когда что-то отдаешь с любовью, то и дающий, и получающий становится богаче. Дар благодарности научил меня следующему. Мы можем по-настоящему испытать любовь, когда помним и наслаждаемся тем прекрасным, что дает нам жизнь. И, наконец, работая над даром одного дня, я осознал, что в последний свой день я бы хотел почувствовать как можно больше любви к себе и, в свою очередь, подарить ее как можно большему числу людей. Джейсон, разволновавшись, сбился и замолчал. Я уже был открыл рот, чтобы от всего сердца поздравить его с последним зачетом, однако он с чувством продолжил. Только теперь я понимаю, насколько сильно любил меня дядя Ред. И лучшим доказательством его любви служит то, что произошло со мной за этот год. Любящий человек становится другим. Мало того, его любовь преображает тех, кого он любит. Теперь я понимаю, что именно дядя Ред имел в виду, завещая мне высший дар. Я стала другим, вот что самое важное. Это намного дороже любой суммы денег, которую он мог оставить мне в своем завещании. Джейсон с волнением поднялся на ноги и обнял мисс Гастингс, Затем обошел стол и обнял меня.